расцвел всеми цветами радуги, расплылся и еще больше вздулся, так что платок пришлось повязать почти до ушей. Посмотрелся в зеркало. Сейчас я очень походил на своего собственного дедушку, лежащего на смертном одре. Лицо хорошего воскового цвета, какое обычно бывает у умирающих, и на нем красные царапины от сосновых веток и иголок. Все это походило на сыпь, а чувствовал себя так, словно заболел бубонной чумой. Я убедился, что мои пистолеты в порядке. Я положил их в водонепроницаемый футляр после того, как покинул Дюбскейр. Все было в норме. Затем налил себе большую порцию виски. Оно приятно согрело желудок. Усталые красные тельца встали на ноги. И мне подумалось, что если добавлю чуток лекарства, то они и вовсе оживут. Я взялся за бутылку и тут услышал приближающийся шум мотора. Я поставил бутылку на полку, выключил свет, хотя его не было видно сквозь плотные занавеси, и занял позицию за дверью. Возможно, это Ханслет возвращается с берега. Но почему он не взял лодку, которая болталась сзади? Может быть, кто-то убедил Ханслета съездить на берег вместе, а теперь отвозил его обратно на Файркрест. Судовой мотор переключили на холостой ход, потом на режим назад и снова на свободный ход. Легкий стук о борт нашей яхты, тихий гул голосов, шум отступившего на борт человека. Снова заработал мотор и стал затихать вдали. Надо мной раздались шаги. Прибывший прошел к рулевой рубке. Ступал он уверенно и твердо, как человек, знающий, что ему надо. Это заставило меня задуматься. Поступь была не Ханслета. Я прижался к стенке, вытащил пистолет, снял его с предохранителя и подготовился к встрече посетителя, как того требовали обычаи гостеприимных людей плоскогорья. Я слышал, как открылась и закрылась дверь рубки, увидел свет карманного фонарика, когда ночной гость начал спускаться по лестнице в салон. На мгновение он остановился, пучок света скользнул по стене, нашаривая выключатель. Я вскочил и мгновенно схватил человека рукой за шею, бесцеремонно втер колено ему в спину и воткнул дуло пистолета в правое ухо. Это было жестоко, но ведь это мог оказаться мой старый друг Квин. Исторгнутый вопль свидетельствовал о том, что я имею дело не с Квином. Дорогой мой, в ухе у вас не детская игрушка, а дуло пистолета. От смерти вас отделяет всего один крошечный шаг. Не советую его делать. И не заставляйте меня нервничать. Моя речь не произвела на человека большого впечатления, но он меня не заставил нервничать. Из глотки, правда, раздались какие-то нечленораздельные звуки. То ли он попытался что-то сказать, то ли просто вздохнуть. Движений никаких не последовало, лишь голова слегка наклонилась. Я немного ослабил хватку. «Включите свет левой рукой, только медленно и осторожно». Он повиновался. В салоне снова стало светло. «Поднимите руки над головой! Как можно выше!» Он был поистине образцовым пленником, выполнил все в точности, как я приказал. Вытолкнул его на середину салона и скомандовал смотреть на меня. Мой пленник был среднего роста, в астраханском пальто и в меховой казацкой шапке. Белая борода и усы были аккуратно подстрижены. Посередине бороды тянулась прямая черная полоска. Загорелое лицо побагровело то ли от ярости, то ли от удушения. Я посчитал, что здесь замешаны оба фактора. Он без разрешения опустил руки, уселся, вынул монокль и, сунув его в правый глаз, в бешенстве уставился на меня. Мой ответный взгляд ничуть ему не уступал. После того, как мы какое-то время молча смотрели друг на друга, я налил порцию виски и протянул ее дядюшке Артуру, контр-адмиралу, сэру Артуру Ансфорду Джеймсону. «Вы бы сначала постучались, сэр», — сказал я с упреком. «Постучался?» В его голосе еще слышалось хрипотца. Возможно, я надавил на горло сильнее, чем...